Глава 15. Сергей проснулся, прислушался. В квартире, как в ящике. Тихо, жутко. Мертвенная тишина. Он спешит разомкнуть веки. Светящаяся солнечная река течет от окна до самого порога. Вещи, предметы, купаясь в этих ярких золотистых волнах, сами становились ярче, отчетливее. Сергей смотрит на стенные часы. 11. Аня уехала. Дети вообще потерялись. На кухне давно ждет завтрак. Аня успела приготовить. Остается разогреть, есть не хочется. Откуда возьмется аппетит, если Сергей целыми днями находится дома, двигается мало, больше лежит, спит для того, чтобы быстрее менялся листок календаря? Если не спать, время совсем останавливается. Бродишь, ходишь по квартире, слушаешь книгу, радио, смотришь телевизор. Ну, думаешь, полдня отбыл, прокоротал на свете, взглянешь на часы. И тяжко вздохнешь. Далеко еще до обеда. Тут ты и ощущаешь обратный ход часов. Живешь какое-то время как бы дважды. Сергей чувствовал, что, оберегая глаз, услаждая себя лицезрением окружающих красок, предметов, он, Сергей, сам по себе чахнет, нищает духовно и интеллектуально. Он словно рыбка, пущенная в аквариум. Есть среда, воздух, свет, но нет свободы. Разве его квартира не аквариум, за стенками которого распростерт мир? Разве Сергей не ощущает, что за этими прочными стенами, которые искусственно возвела Аня, сберегая его зрение, не происходит каких-то очень сложных событий? Выключен телефон. Не стало поступать писем. Запрещено бывать в школе незрячих. Не зря Аня часто приходит домой расстроенная. Не зря вчера она так безысходно плакала. Не зря исчезли из дома дети. Там, на земле, за стеклами аквариума, что-то происходит. Происходит важное. Аня, самый близкий, верный, самый дорогой человек, стала совсем иной, скрытной. Какой-то фальшивый, чужой. Он теряет прежнюю свою Аню, свою Анюту. Ей нет доступа к нему со своим откровением, заботами и тревогами. Она сама сожгла все мосты к нему, получив одно — зрение. Он потерял другое — Аню. Ту Аню, которая была с ним прежде, потерял и доверчивость детей. Они тоже чем-то озабочены, стараются избегать встреч с ним. Наслаждаясь красками, он отрекся от работы, превратился в бездельника. Кем стал он, Сергей? Лабораторией переваривания пищи, о чем сам когда-то говорил тем, кто отлеживается дома, сторонился работы. Живые должны жить. Эти слова сказаны им Колчиной, Трошиной. Он выдал их чуть ли не за основной закон жизни. Как он глубоко ошибся. Я живу. Живу сейчас только для того, чтобы видеть. А кому от этого польза? Кому оно нужно? Мне? Я жив и должен жить. Жить только для зрения. Ничего подобного. Живые должны жить, но как? Для чего? И для кого? Человеческая жизнь должна быть достоянием коллектива. Должна служить общим интересам. Надо отдавать без остатка свою энергию, свой ум. Вот у таких есть право на жизнь. На земле трудятся все и все. Деревья и цветы. Насекомые, животные, ветер и облака. Трудится само солнце, вселенная. А Сергей — плющ, питающийся чужими соками. Его не должна касаться им же выдвинутая формулировка для Трошиной, Колчиной и других незрячих. Живые должны жить. Да, те живут. А я существую. Я, Сергей Томилов, который слепым создавал счастье людям, который много отдал школе восстановления трудоспособности слепых и руководил ею, сам потерял трудоспособность, превратился в зрячего калеку. Сергей закрыл глаза. В такой тьме он строил дома, создавал предприятия, организовывал школу, писал научный труд. Сергей сейчас видит того Сергея, который постоянно жаловался на нехватку времени, у которого день пробегал за час. Видел того Сергея, у которого была Аня, его Анюта, единая с ним душой, у которого были дети, спешившие поведать ему свои радости и горести. У того Томилова был паспорт на проживание в обществе на большой земле, хотя и без права видеть свет. Сергей съежился. Против того Сергея он был ничтожеством, незаметным, жалким, никому не нужным. И ему стало так жаль себя, что он заплакал. Никогда не плакал, даже после аварии, после потери зрения, а тут не выдержал. Заплакал. Трудно. Сдержанно и скупо. Разрушить стены, выйти на волю, бросить этот тесный островок и переплыть туда, где ждет его работа. О, как бы он набросился на нее! Но, спасая себя, он убьет Аню. Сказать ей, что он пренебрегает опасностью потерять зрение и выходит на работу? Сергей отказывается представить себе, что с ней будет. Он разрушит все, что создали руки Ани, на что ушла почти половина ее жизни. Труд истощает энергию человека, но труд в большем количестве и восполняет ее, припомнил Сергей выдержку из своей работы. Труд дисциплинирует человека, развивает в нем жизнедеятельность, воспитывает собранность, четкость, дух и нравственность. И точность. Истину своих же выводов теперь он испытал на себе. Вставал Сергей, когда хотел. Физзарядкой занимался от случая к случаю. По утрам не принимал холодного душа, бодрость ни к чему. Он провел по подбородку ладонью. Борода. Не брился несколько дней. Во всем теле вялость. Ко всему апатия, голова тяжелая. Он чувствовал себя хилым, будто жизненный заряд иссякал, как иссякает электрический ток в аккумуляторе. Встал. Нужно сделать зарядку. Нужно чем-то заниматься. Необходимость беречь зрение съедала в Сергее все животворящее, превращала его в живой труп. Трошина и Колчин постепенно деградировали из-за внезапной потери зрения. Сергей же деградирует, получив зрение, и вылечить его может только школа. Труд. Он встал перед зеркалом, увидел себя. Увидел. Недовольно сощурился, словно тот Томилов в зеркале был виновен во всех бедах этого Томилова. «Неудачники мы с тобой. Лучше бы не было тебя», — говорили два Сергея, один вслух, другой только шевелил губами. «За окном улица. Идут машины, люди. За окном город, солнце. У всех есть цель. Они движутся, живут. Ничего нет у меня». Есть зрячий глаз. Он видит. А я слепой. Слепее, чем был ранее. К Кто-то позвонил в дверь. Наверное, Иван Иванович или Валентина Алексеевна. Он наскоро оделся, причесал волосы, открыл дверь, впустил незнакомого мужчину, высокого, широкоплечего. Из-под шапки выбивался рыжий чуб. «Здравствуйте, Сергей Михайлович!» Мужчина подал большую, сильную руку. «Марьянов Василий Никанорович, помните, приезжал к вам с инспекторской проверкой, когда вы директорствовали в школе?» Сергей мог ждать кого угодно, и знакомых, и незнакомых, но только не этого гостя. Теряясь в догадках, зачем он пожаловал в их город, зачем явился к нему, Сергей предложил раздеться, пройти. Гость и хозяин сидели в креслах за журнальным столиком. Переборов волнение, Сергей спросил. «С проверкой школы прибыли». Марьянов тряхнул рыжим чубом, непонимающе уставился на собеседника. «При чем тут проверка?» «Я исполняю обязанности директора школы. Меня направили сюда вместо вас. Вы сами просили освободить вас». Сергею показалось, в комнате разорвался снаряд. В левом боку закололо. «А где Надежда Васильевна?» «Ильина? Работает завучем в школе. Она-то и надоумила меня познакомиться с вашей диссертацией, которую где-то наверху задержали». Еще один снаряд разорвался рядом с Сергеем. Пока он блаженствовал в покое, вокруг него жизнь безостановочно плела события. Заметив на лице Томилова муку, Василий Никанорович подбодрил. «Ничего, Сергей Михайлович, мы ее еще вытащим на свет. Подправите, устраните замечания. Хоронить такой труд варварства. Ваша диссертация помогла мне разобраться в своих заблуждениях. Я себя увидел как бы со стороны. Признаюсь, увидел себя не в очень-то хорошем свете. Давайте-ка выходите на работу, а я укачу домой». Томилов отреагировал не сразу. Нахлынувшие мысли не давали сосредоточиться, выбрать более или менее правильное решение. «Нельзя мне работать. Понимаете, зрение...» Он показал на правый глаз. Только крохотный кружочек в центре изуродованной серой роговицы был чист, прозрачен, и оттуда, словно из глубокого колодца, пробивался светлый лучик, взгляд зрячего человека. «Тяжелый труд запрещен. Оберегаю награду жены». Марьянову хотелось закурить, но он стеснялся, зная, что Томилов не курит. «Я выйду, выкурю сигаретку. Вы уж извините меня». «Зачем выходить?» Томилов принес пепельницу, открыл форточку. «Смолите, табачный дым на мое зрение не повлияет». Отодвинувшись к окну и сделав глубокую затяжку, Василий Никанорович проговорил. «Вы долго так не сможете жить. Не хватит терпения. Сужу по вашему уму и организационным способностям, по таланту. Вы просто не имеете права так жить. Вас ждут незрячие. Школа, вы нужны. Вас ждет и ваше собственное детище, научный труд. Его надо... обязательно надо довести до конца». Треснули стены аквариума. Рушилась искусственная оболочка. Марьянов протягивал руку, чтобы вытащить Томилова из глухой, тесной ямы. Он обвел глазами комнату, посмотрел на рыжеволосого гостя и задержал на какую-то минуту дыхание, точно падая вниз. «А это значит... снова темнота, вечная холодная тьма. Сергею предстояло выбрать одно из двух — мрак или свет. Во мраке ждала школа, учащаяся, научная работа. В мире света — стены квартиры да нудная слежка за медленно движущимся временем». Томилов снова оглядел ярко освещенные предметы Марьянова и вздохнул. «Подумаю, Василий Никанорович, Мне нужно посоветоваться с женой. Зрячим глазом распоряжается она. Это ее произведение. Верни зрение не Аня, а кто-то другой. Сергей без колебания сейчас же вместе с Марьяновым ушел бы в школу и немедленно приступил к работе. Сергея тянуло к людям, к жизни, к такой, какая она есть. Откровенно поговорить с Аней. Он задумался. Ей будет тяжело, и мне не легче. А что, если посоветоваться с Николаем? Если он одобрит мое намерение, пусть поможет убедить Аню. Он подошел к цветку, стоящему у окна, потрогал бархатистую зелень. Взгляд скользнул по узористым вырезам листьев. Потом он оглядел тюлевую белую штору, кресло, обитое пупырчатой бордовой тканью, розовую хрустальную вазу, украшающую обеденный стол. Дотрагиваясь до вещей, он припоминал, какие они на ощупь, жадно оглядывал их, словно прощался с ними навсегда. Перед тем, как пойти одеваться, Сергей еще раз окинул взглядом гостиную и задал себе вопрос. «Не пожалеешь?» Так прекрасно видеть. Смотри, вот он, свет. Сергей делает шаг к шифоньеру, шаг от разноцветных видений дня. Следующий шаг в прихожую. Здесь теплые ботинки, пальто, шапка. По пути к автобусной остановке Сергей дважды заходил в подъезды чужих домов, зажимал теплой ладонью видящий глаз, грел. Мороз раскалял кружочек искусственной роговицы. Где-то там, за ним, внутри головы ломило. В автобусе, чтобы не утомлять зрение, он зажмурился. Напротив сидящие мальчик и женщина чуть слышно переговаривались. «Сиди спокойнее. Не задень дядю». Мальчик спросил, «А почему?» «Дядя едет с работы, устал. Видишь, спит». Входя в приемную управляющего строительным трестом, Томилов ощутил щемящую боль в груди. Можно еще вернуться, не поздно. Николай Сафронович у себя, обратился он к девушке, печатающей на машинке. Она подняла русоволосую голову. «У себя. Вы по вызову?» Томилов, не моргнув, подтвердил. «Да». Появление друга в рабочее время и здесь, в тресте, удивило Николая. Он кинулся навстречу. Не ждал. Признаюсь, удивлен. Вижу. Застал тебя врасплох, усмехнулся Сергей. Испугался, а? Николай провел его к столу. Испугался, не испугался, а так, от неожиданности. Давай, садись да исповедуйся. Чую, прибыл не ради праздного интереса. Угадал. Сергей помрачнел, свел брови. Надоело гулять. Хочу поговорить с тобой. Поговорить по душам. Улагашев сел напротив, выжидающе смотря на друга. В его черных глазах метнулась тревога. Оба помолчали. «Надоело мне жить в кандалах», — наконец заговорил Сергей. «Свет не принес большого счастья. Наоборот, зрение меня ослепило, Никола. Очутился я в клетке, откуда можно лишь наблюдать за жизнью, но не участвовать в ней. Меня задавила тоска, безделье. Мне дали зрение, подарили бриллиант и приставили к нему охрану в лице самого меня. А кому это нужно?» «Кому? Мне? Зачем?» «Скажи, к чему мне эти ценности?» Он обвел глазами кабинет. «Если я не имею права пользоваться ими, если они отняли у меня все остальное, ведь я с этим дорогим бриллиантом превратился в ничто. Жизнь вокруг кипит, движется, а я в стороне, отставший, как пассажир от поезда. Трудно. Пойми, Никола, Трудно есть хлеб, не заработанный своим трудом. Ну, насчет хлеба ты, брат, загнул. Ты давно все заработал и отработал, перебил Николай. Улагашев никогда не видел друга в таком возбуждении. После потери зрения он был менее потрясен, чем теперь. Тогда, после аварии в шахте, Сергея страшила неизвестность перед завтрашним днем. Ему пришлось приспосабливаться к неизбежному, к жизни во тьме. А сейчас, в мире света, он потерял трудоспособность. Возвращенное зрение стало в тягость, и Сергей готов променять его на мрак, лишь бы вернуть себе прежнюю жизнедеятельность. Но перешагнуть этот рубеж непросто. Нужно мужество, нужна крепость духа. И чтобы Сергей не увидел в его глазах сомнения, жалость, Николай встал, зашел за его спину, положил на плечи руки и откровенно признался. «Я часто навещал тебя и с каждым разом отмечал, как в тебе таяли страсти, таяла прежняя энергия, тебя оплетала линца. Ты просто-напросто костенел, терял подвижность». Я не говорил об этом, опасаясь взволновать тебя, повредить твоему зрению. Я считал, оно важнее всего. Не знаю, хватило бы моих сил, окажись я на твоем месте, но я, пожалуй, сделал бы то, что собираешься сделать ты. Под его ладонью плечо Сергея дрогнуло, словно слова друга укололи его. «Нелегко, Серега, говорить мне об этом». Но ты пришел за откровенным разговором. Я не имею права молчать. Такая жизнь не по твоему темпераменту и не по твоему характеру. Я бросаю на чашу весов то и другое, и, по-моему... Он отошел к окну, да сказал. Все-таки работа. Тебе надо работать. Сергей повернулся к Николаю, тот стоял у окна спиной к нему, невысокий, широкий в плечах, отяжелевший. Стоял тот Николка, который в детстве высасывал из его ноги яд после укуса змеи, тот, который хотел отдать ему свой глаз, когда Сергей ослеп. Он, как никто другой, понимал состояние друга. Сергей подошел к нему, встал рядом. Спасибо тебе за прямоту, за верность. Мне в данную минуту не нужны сочувствия, скользкие утешения, лицемерие. Мне нужен прямой ответ. Не к теще на блины явился. Я собрался на работу, понимать надо. Ты понял. Спасибо за это тебе. Николай повернулся к нему. Поднатужься. Перебреди еще один коварный поток. Сергей горячо подхватил. Да, на той стороне я обрету иное зрение. А теперь сядем, как перед дальней дорогой, и потолкуем. Они сели на прежние места. Сергей снова помрачнел, погас, постарел. Я-то перебреду этот поток, с грустью сказал он. Дело не во мне, Никола. Как-то надо убедить Аню. Убедить, доказать, не травмируя ее. Задача сложная. Он просительно поглядел на друга. Улагашев задумался. «Да, ты прав», — после долгого молчания отозвался он. «Твое зрение — это ее детище. Умертвить его для нее равносильно смерти родного ребенка». «Я не смогу», — заговорил Сергей. «Не получится. Прошу тебя, поговори ты. Осторожно, как-нибудь издали». Николай встал, беспокойно заходил по кабинету. «Если надо, поговорю», — пообещал он. «Обязательно поговорю». Вернувшись из длительной командировки, Улагашев, не заезжая домой, забежал к Сергею, чтобы оправдаться за невыполненное обещание встретиться с Аней. «Из аэропорта прямо к тебе. После нашего разговора я в срочном порядке вылетел в министерство. Он кашлянул. Сразу увидеться с Аней не хотел. Решил дать тебе время подумать еще. Спешить опасно. Сергей выглядел подавленным, измученным, скучным. Времени на раздумья мне хватило перед тем, как обратиться к тебе. С укором сказал он и пожаловался. Не могу больше. Не могу киснуть в этих стенах. Мне стало противно все. Я и сам себе опостылил. Чувствую, теряю Аню. В ее глазах притворство, ложь. И дети притворяются, чуть ли не чуждаются. О приезде нового директора школы слепых узнаю случайно. О том, что диссертацию зарезали, слух дошел тоже контрабандным путем. Жить так невозможно. Раньше, когда не видел, вокруг меня был свет. Сейчас я вижу, а кругом мрак. Лучше радость во тьме, чем душевные муки в розовом свете. Вся моя жизнь теперь подчинена прозревшему глазу, только ему. Сергей схватил руку Николая. Прошу, поговори скорее с Аней. Я без тебя хотел, сам побоялся. Она не станет слушать, опять затянется. А я больше не в силах оставаться здесь. Меня душит одиночество. На второй день Лагашев поехал в областную больницу к Ане. В кабинете заведующего отделением никого. Николай сел, стал ждать. С чего начать? Прямо сказать, застанешь врасплох, напугаешь. Вошла Аня в белом халате, сосредоточенная, строгая. «Николай?» — растерянно произнесла Аня, подала руку и пошутила. «С глазами неладная. Давай, прооперирую». Она старалась держаться спокойно, но в черных зрачках плескалось беспокойство. «Зачем ты здесь?» «Несколько общих фраз. Как там? Как у тебя? Когда навестите нас? А когда нас?» «Скажи, Аня, Сергею еще долго находиться, как там у вас по-медицински, на карантине, что ли? Когда ему можно вернуться на работу?» Аня предчувствовала, о чем пойдет разговор, села за стол. «Не знаю, Коля. Откровенно признаюсь, не знаю». Лицо ее как-то сразу постарело, потеряло свою строгость. Пока достигнутый результат надежно укрепить не удается. Применяемые препараты малоэффективны. Вероятно, потребуются многие годы лечения. За последнее время замечаю ухудшение. А если ему все-таки пойти на работу? Вдруг работа больше успокоит его? Аня протестующе замотала головой. Это исключено. Ему требуется абсолютный покой, нервное перенапряжение, и наверняка глаз погибнет. На работе бывает по-всякому. Даже температурные перепады воздуха и те опасны. Тогда, Аня, ему предстоит пережить еще одно потрясение. От этих слов Николая Аня встрепенулась, с испугом посмотрела на него. Какое? Улагашев отвел глаза от испытующего острого взгляда Ани. Он не в силах больше оставаться взаперти, прозябать, ничего не делая. У него не та натура. Он дошел до точки. Его задавило безделье. Это очевидно и сказалось на ухудшении зрения. И чем дальше, тем больше он будет истязать себя, тем быстрее начнет развиваться болезнь глаза. Я не врач, но твои доводы привели меня к такому выводу. Дома он ослепнет скорее, чем на работе. Аня вздохнула тяжело-тяжело. К сожалению, ты прав. К великому несчастью. Вся беда в том, что у Сережи неуемный характер. Она отвернулась, вытерла слезинки. Выпустить его из стен квартиры значит открыть ему сразу кучу неприятных убийственных вестей, а жизнь не поскупилась на них. А чем дальше, тем больше накопится их — продолжила рассуждение Николай. «Аня, невозможно остановить жизнь, запеленать Сергея и оставить его так на все время». «Все это так», — беспомощно согласилась Аня. «Не знаю, как поступить, что делать. Я совсем растерялась. Мне самой тяжело. Нужно оперировать Олега. Ты его знаешь, все готово. А смириться не могу. Боюсь своих рук». Николаю стало жаль ее. А чем утешить, когда у него самого путались мысли? Простились они без обычной сердечности, как-то неловко, виновато, словно заключив неблаговидную сделку. Оставшись одна, Аня положила голову на руки, обмякла. Что предпринять? Отпустить Сергея на работу? Но ради чего она тогда жила все эти годы, училась в медицинском институте, работала, читала, собирала знания по крохам? Глаза, глаза всякие, и с отслоенной сетчаткой, и с помутненными хрусталиками, и с забеленными роговицами, и совсем незрячие. Операции, вначале простенькие, затем сложные, трудные, год за годом. И вот, наконец, Сергей выдернут из тьмы. Перед ним засверкали краски, победа и крах. Все ее труды, все ее священные помыслы, упрямство, воля. Все, все рассыпалось, как карточный домик. Сгорело. «Что делать?» — заученно, безответно повторяет Аня. Очнулась она в палате на койке. У нее в ногах сидит сестра. «Как я попала сюда?» — недоуменно спросила Аня, с удивлением осматривая комнату. «С вами случился обморок, Анна Ивановна? Мы принесли вас в одиночную палату, раздели, уложили, сделали укол. Главврач сказал, если что, пусть его позовут». Аня обеспокоилась. «Не хватало мне еще в постели валяться». Она попыталась подняться. «Лежите, Анна Ивановна, лежите!» — вежливо, но повелительно сказала сестра. «Вам велено лежать. Врачей надо слушаться». «Я не могу оставаться здесь», — запротестовала Аня. «Меня ждут муж, дети. Я обязана быть с ними». Сестра подтянула простыню к подбородку больной. «Сегодня никуда не выпустим. Приказ главного. Завтра будет видно». Она наклонилась к уху Ани. «У вас нервное истощение. Отдохнуть надо. А что касается мужа и детей, уладится очень просто. Скоро ваша дочка прибежит к Олегу, я ей передам, что вам необходимо немного отдохнуть. Она скажет отцу и брату». Вряд ли удержали Аню, если бы она смогла встать на ноги. Тело было тяжелым, будто налитое свинцом. Не хватало сил подняться, идти куда-то. Аня крепко заснула. Спала долго, а когда открыла глаза, определила. Утро. Вернулась бодрость. Главврач привел невропатолога. «Бывает, что и врачу положен ремонт», — проговорил своим густым басом главврач. Женщина-невропатолог осмотрела больную. «Ничего. Дня три полежит и может оперировать». Не успела Аня восстановить в памяти подробности разговора с Николаем, как вошел Сергей, обеспокоенный и сумрачный. «Что с тобой, Анюта?» — присаживаясь на койку, робко спросил он, уныло всматриваясь в ее глаза. «Со мной ничего. Пустяки, Сережа». Аня подобрала ноги, прислонилась к спинке кровати. «А ты почему не спал?» Сергей распрямил спину, выпятил вперед грудь, протестующий заявил: «Ничего подобного, я спал!» Но напускная игривость тут же слетела. От уголков рта заметнее пролегли морщинки, лицо было серое, усталое. «Прости, Анюта. Это я виноват, я уговорил Николая поехать к тебе. Сам не смог. Признаю, нанес удар тебе в спину, виноват. Но я так больше не могу». Аня переложила подушку на колени мужа, легла. От Сергея пахло улицей и чем-то домашним. «Мне все ясно, Сережа. Я не учла твоего характера, твоей непоседливости, неумения жить впустую. Точнее, недооценила эту черту характера. Я считала, свет восполнит любые утраты. Ошиблась». Сергей гладил шелковистые волосы Ани. Нет-нет, да поблескивала в них паутинка седины. «Может быть, от того, что я начну работать, с моим зрением ничего не случится?» — уныло спросил Сергей, пытаясь найти для себя и для Ани успокоение. Его зрячий глаз находился рядом, совсем рядом от ее глаз. Она видела каждый оттенок бельма, очертания наростов, видела стеклышко телескопчика, через которое Сергей смотрит сейчас на нее. Она видит и другое. Из-за металлического обрамления, ободка, в которое ввинчена линзочка, протягивают свои отростки сосуды. Они выбились из помутненной ткани роговицы, как выбиваются весной из-под земли вокруг родничка травинки. Потом эти травинки вытянутся, сомкнутся над родничком и скроют его. Точно так же затянется сосудами, новыми наростами, окошечко глаза Сергея. Не станет иллюминатора, зашторится мир. И рухнет ее крутая лестница, по которой она добиралась до этого волшебного протеза многие годы. «Нет, Сережа, работа — злой попутчик твоему зрению. Но и одиночество, покой — тоже не попутчики». Сергей поднес к губам прядь ее волос и поцеловал. «За меня не тревожься, Анюта. Мы вернемся к счастью, к радостям. Я буду работать, делать свое дело, ты лечить больных. Знаю, ты стала врачом из-за меня, и я твой главный пациент. Знаю, мое зрение для тебя как праздничный салют, и для меня то же самое. Но, воскликнув вместе с тобой «Ура!», я должен шагать дальше, туда, где ждет меня мой собственный праздничный салют. И ты будешь тогда радоваться вместе со мной, Анюта. А ты спасай зрение людям, вручай им радость света, красок. Я буду гордиться твоими успехами. За все, что ты сделала для меня, я перед тобой в неоплатном долгу. Буду рассчитываться, как смогу. А рассчитываться покоем — слишком низкая цена. Прости. Какой можно навязывать ему щадящий режим? В нем кипит энергия, кипит жизнь. Аня прижала его голову, погладила. Сергей лечил Аню. Спасал. Склеивал надтреснутое счастье их семьи.